10. Осенний вечер, якобы с каменой, увы, не поднимающий чела, не в первый раз. В такие вечера все в радость, даже хор краснознаменный. Сегодня, превращаясь во вчера, себя не утруждает переменой. Пера, бумаги, жижицы пельменной, изделия хромого бочера из Гамбурга. К подержанным вещам, имеющим царапины и пятна, у времени чуть больше, вероятно, доверия, чем к свежим овощам. Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете в посадском молью траченном жакете.